Бамбург с офицерами поехал в Перу к некоторым европейским послам спросить о здоровье. Голландские и французские послы приняли русских ласково, благодарили и виноградным вином поили за здоровье царя. К третьему поехали на подворье к английскому послу. Слезли с лошадей у красного крыльца, постучали. Вышел огненно-бородый лакей в сажень ростом, придерживая дверь, спросил, что нужно. Бамбург, загоревшись глазами, сказал, кто они и зачем. Лакей захлопнул дверь и не слишком скоро вернулся, хотя московиты ждали на улице. Проговорил насмешливо. Посол сел за стол обедать и велел сказать, что с капитаном Бамбургом видеться ему незачем. — Так ты скажи послу, чтобы он костью подавился! — крикнул Бамбург. Бешено вскочил на коня и погнал по плоским кирпичным лестницам мимо уличных торговцев, голых ребятишек и собак вниз на Галату, где еще давеча видел в шашлычных и кофейных и у дверей публичных домов несколько своих давних приятелей. Здесь Бамбург с офицерами напились греческим вином дузиком до изумления, шумели и вызывали драться английских моряков. Сюда пришли его приятели, штурмана дальнего плавания, знаменитые корсары, скрывавшиеся в трущобах Галаты, всякие непонятные люди. Их всех Бамбург позвал пировать на крепость.